Глава 35. Мел приподнялся на локте. «Мел, вы снова с нами?» — сказал Саймон. «Ага», — прохрипел Мел. «И очень об этом жалею. Кто-то принял меня за боксерскую грушу, и теперь у меня все болит». «Я оказал тебе услугу», — ответила Зоя. «Если бы я не встряла, злобная Энни поработала бы над тобой с помощью заточки». «Да, я понимаю». «Мог бы и спасибо сказать». «Я скажу спасибо, когда голова перестанет так адски болеть, а глаз снова начнет открываться». Мел попытался сесть и охнул от боли. «Тай кун су йоу, де синзу доу, сай цзин водопигу». «Постарайтесь не слишком напрягаться», — посоветовал Саймон. «Да я уж понял, док», — ответил Мел и лег. «Кстати, я уже давно очнулся и послушал, о чем вы тут трепались». То есть про доктора Вена ты уже знаешь? Все считают, что он умер. А ты нет? Все это лишь догадки. Вы предполагаете, что Вен не добрался до другого исправительного учреждения и замерз в снегу. А если нет? Думаешь, он жив? Он врач и вообще смышленый малый. Возможно, он нашел укрытие и источник пищи. Возможно, он научился тут выживать. Почему мы списываем его со счетов? Просто потому, что это сделали все остальные? «Хорошо», — сказал Джейн. «Допустим, он жив. Я вообще в это не верю, но да ладно. Планета огроменная, он может быть где угодно. Ты предлагаешь нам обыскать всю планету? Это же как искать что-то крошечное в чем-то большом». «Ты хочешь сказать, как иголку в стогу сена?» — спросил Саймон. «Ага, никогда не понимал это выражение. Зачем вообще искать иголку в стоге сена? Если нужна иголка, разве ее нельзя просто купить, ну, не знаю, в иголочном магазине?» Саймон промолчал. «Джейн, возможно, это не такое уж большое дело», — сказал Мел. «Мы знаем, что Вен направился в горы. Мог он перейти их и двинуться дальше? Да, но это маловероятно. Они высокие и, возможно, непроходимые. Скорее всего, он остановился у их подножия. Если пойдем в ту сторону, то у нас неплохой шанс на него наткнуться». «Уайли, Мел?» — просила Зоя. «Может, тебе просто хочется так думать?» «По-твоему, я себя обманываю?» «По-моему, у тебя все еще туман в голове. Доктор Вен — последняя надежда для Инары, и ты изо всех сил за нее цепляешься. Ты хочешь, чтобы мы обыскивали огромную территорию при минусовых температурах бог знает сколько времени. Несколько дней, а то и недель. Хотя нет никаких гарантий того, что разыскиваемый еще дышит». «И даже если мы его найдем, — вставил Джейн, — может, он уже превратился в сосульку. А может, его кости стали ковриком в медвежьем логове». «Это просто нелепо», — сказала Зои, смягчаясь. «Мел, мы сделали все, что могли, и теперь пора минимизировать наши потери. По твоим словам, Инара уже смирилась с тем, что скоро умрет. Возможно, тебе тоже стоит последовать ее примеру». «Нет», — ответил Мел, так громко, как смел. «Нет, черт побери! Инара! Инара наш друг, она одна из нас! Я обыщу десяток планет, сотню, если есть хотя бы малейший шанс на то, что доктор Вен на одной из них. Думаете, она бы, да и любой из нас, не поступил бы так, если брак был у тебя? Нет, все будет так, как я скажу, и хватит спорить. Мы соберем припасы и теплую одежду, угоним крепыш. Доберемся до этих гор и будем искать доктора Вена до тех пор, пока еда не кончится. Если нужно, вызовем Сиренити и расширим область поиска. Если Вен разведет костер, сенсоры корабля обнаружат источник тепла». «Но Сиренити могут перехватить корветы Альянса». «Вот почему это будет крайняя мера. Мы знаем, что убраться с Ататы сложнее, чем высадиться на нее. Федералы могут что-то почуять, если Сиренити привезет припасы во второй раз. Почти сразу после первого рейса. Они определенно что-то заподозрят, если проследят за ним и выяснят, что ни на одном складе он не приземлился, а вместо этого летает над пустошами и что-то вынюхивает. Вот почему он должен был тайком пробраться сюда, забрать нас и улететь. Скрытно и так быстро, чтобы его не успели заметить». «Участие в поисках — огромный риск для Оша», — сказал Зои. «Если корвет поймет, в чем дело, он может броситься в погоню и открыть огонь». «Вош чертовски хороший пилот». «Да, но его могут втянуть в безрассудную затею, и от него может отвернуться удача. Помрачнев, Зоя умолкла. Ей было невыносимо думать о том, что она может потерять уши. «Нет, я же говорю, это последнее средство», — сказал Мел. «Возможно, до этого не дойдет. Прежде всего, нам нужно выбраться из ледяного ада и начать поиски Вена». Здоровым глазом он по очереди посмотрел на каждого из троих. Его взгляд был решительным, твердым, властным. Легко можно было представить себе, что Мел выбросил здравый смысл за борт, ибо отчаянные попытки спасти Инару толкнули его за черту. Зои, Саймон и Джейн нехотя закивали, но каждый из них затаил сомнения. Каждый думал о том, как бы отговорить Мела, когда вся тщетность усилий станет очевидной. А тот момент наверняка наступит очень скоро. «Ну ладно», — сказал Мел. «Давайте поспим пару часиков, а потом пойдем за припасами и крепышом. Договорились?» Остальные что-то промычали в знак согласия. Затем Джейн и Саймон удалились в соседнюю камеру. Джейн уже застолбил за собой верхнюю койку, а Зоя осталась, поскольку делила камеру с Мелом. «Даже не думай», — сказал Мел, пока Зоя лезла на свое место. «О чем?» «О том, чтобы вытащить у меня передатчик и вызвать Сиренити». «У меня даже в мыслях не было». «Наверняка было. Передатчик у меня в трусах. Если начнешь там копаться, я непременно это почувствую». «Мел, я не засунула бы тебе руку в трусы, даже если бы ты был последним мужчиной в галактике». «Просто предупреждаю». Зоя молча сняла ботинки и накрылась одеялом. Мел лежал, прислушиваясь. Он и Зои много раз ночевали вместе во время войны, и он знал, что в любой ситуации она засыпает всего за несколько минут. Насколько он помнил, однажды она даже задремала в окопе во время артобстрела. И точно. Ее дыхание совсем скоро стало глубоким, медленным, и он понял, что она крепко спит. Только тогда Мел расслабился. Ему было так больно, что заснуть он не мог, поэтому он просто лежал в темноте и считал минуты до того момента, когда они смогут покинуть ледяной ад, выбраться наружу и приступить к следующей фазе поисков доктора Эсса Вена. Вен там, в больших снежных горах, наверняка. Мел просто не мог помыслить о том, что это не так.